Помоги мне. Судьба плетет кружево дорог по своим схемам, невидимым для глаз человека. И идем мы по ним то ровно, то спотыкаясь. Никогда не знаешь, что ждет тебя за следующим поворотом. Сегодня ты счастлив, богат, здоров, а завтра... Катюша вышла из кабинета врача со счастливой улыбкой на лице. Сначала она хотела сразу же позвонить Костику, но потом решила сделать ему сюрприз. Пробежавшись по магазинам, она пришла домой и приступила к готовке ужина. Когда муж пришел с работы и, поцеловав ее, прошел в зал, его ждал красиво накрытый стол с нехитрой, но любимой едой. «По какому поводу такая красота?» — удивленно спросил Костя. «Мой руки, переодевайся, жду!» — развернула Катюшка супруга и, хитро улыбаясь, присела за стол. Быстро справившись с вечерними процедурами, Костя вернулся в зал и присоединился к жене. «У нас будет мальчик!» — не смогла сдержаться Катюшка. Встретившись в детдоме, эти двое сразу же понравились друг другу. Они так и прошли парой через все препятствия, выпустились, получили квартиры, обменяли их на двушку, поженились. Сегодня их молодая семья точно узнала, что скоро она увеличится на одного маленького человечка мужского пола. Счастливые и веселые они легли спать, но долго не могли уснуть, ведя разговоры о будущем. Утром они вышли из подъезда, взялись за руки и пошагали к автобусной остановке. Это был их обычный ритуал. Сначала Костя провожал Катю до ее остановки, потом переходил дорогу и садился в свой автобус. На остановке собралось достаточно народа, поэтому они не пошли в середину, остановились у края. В ожидании Катюшкиного транспорта муж развернул ее от дороги, обнял, прикрывая от ветра, и что-то шептал на ушко. Внезапно из переулка, визжа резиной, выскочила легковушка. Машину резко занесло, потом развернуло, и она на скорости понеслась к остановке. Костя обернулся, оттолкнул Катю и был снесен неуправляемым автомобилем. Падая, Катюшка наблюдала, как Костя летит на стойку навеса, падает и замирает сломанной куклой. Похоронить мужа она не смогла. Ее забрали в больницу, где она потеряла ребенка и желание жить. Горе каждый из нас переживает по-своему. Хорошо, если рядом есть те, кто поддержит, поможет, убережет. А если таковых не наблюдается? Кто-то уходит в себя, кому-то удается отыскать внутренние резервы, а кто-то просто спивается. Вот так за 3 месяца, потерявшая веру в справедливость бытия, милая и добрая Катюшка превратилась в взбрендившую Катьку. В маленьком городке, где все все друг о друге знают, так и не нашлось ни единого человека, кто бы согрел ее душу в тяжелую минуту правильными словами. Зато нашлись те, кто налил рюмочку, потом стаканчик. С работы ее уволили, все ценное из дома она сама уволила. Как-то незаметно отошли и те, кто пил за ее счет. Вслед ей летели обидные слова. Теперь бабушки у подъезда не говорили ей «Здравствуй, Катюша». «Он, Катька, опять шатается, ищет с кем выпить. Тьфу, шалава!» — слышала она от них. На улице стояла осень. Та осень, когда моросит мелкий противный дождь, задувает ветер, а небо давит серым камнем туч. Где-то раздобыв опохмелку, пьяненькая Катька брела по улице в сторону гаражей. Старые рваные джинсы, стоптанные кроссовки, растянутая футболка и тонкая ветровка болтались за ней неприглядными тряпками. Мокрые волосы липли к лицу, по которому стекали капли дождя и пьяные слезы. Заметив широкую щель между гаражами, девушка забилась в нее и, не устояв на ногах, сползла по стенке на землю. Поджав ноги, Катюха обняла колени руками, разрыдалась. Ей было холодно, тоскливо и больно. Неожиданно что-то легонько толкнулось ей в бедро. Девушка склонила голову и увидела котенка. Он тыкался ей в ногу и тихонько скрипел, пытаясь мяукнуть. Она протянула руку и погладила малыша. Тот поднял мордашку. И Катя увидела, что один глаз у него заплыл, а на боку рана. «Плохо тебе, серенький?» — шмыгнув носом, спросила девушка. «И мне плохо. Ох, как плохо!» Катя взяла котенка на руки и поднесла к лицу. Две истерзанные души смотрели друг другу в глаза, а в них морем слез плескалась одна на двоих просьба: «Помоги мне!» Медленно поднявшись на ноги, Катюха засунула дрожащие тельца под ветровку и, слегка пошатываясь, зашагала домой. Впервые за 3 месяца мысли ее крутились не вокруг случившейся с ней беды. Она думала о том, чем покормить котенка, как показать его ветеринару, где взять деньги на корм. Войдя в квартиру, девушка опустила котенка, сбросила с себя мокрую одежду и, вновь подхватив его, пошла в ванную. Она стояла под душем, держа котенка на руках, смывая с собой грязь. Вместе с серыми потоками воды уходила из ее жизни душевная мука. Теперь ей было ради кого жить. Приведя себя в относительный порядок, Катя отыскала в шкафу старенькую, но чистую одежду. В маленькой шкатулке, спрятанной глубоко на антресоле, она хранила свадебное кольцо. «Прости меня, Костя», — прошептала она, прихватила паспорт и, поцеловав колечко, вышла из дома. В ломбарде ей дали за кольцо невеликую сумму, но ее хватило на пачку чая, дешевое печенье и корм для котенка. Затем она забежала в аптеку, взяла стрептоцит, марганцовку и зеленку. В той прошлой жизни она работала медсестрой и про первую помощь знала не понаслышке. Вернувшись домой, Катя увидела, что котенок, свернувшись клубочком, спит в старом кресле. Дышал он неровно, но без хрипов. Сбросив куртку, она отнесла продукты на кухню и вернулась в зал. Присев перед креслом, девушка погладила пушистика и спросила: «Намаялся, бедненький. Кто ж ты у нас будешь, мальчик или девочка?» Приподняв малыша, она рассмотрела его достоинство и, прижав его к груди, сказала: «Вот я тебя и нашла, надежда моя». Прошло несколько месяцев. Кате удалось устроиться санитаркой, но главврач больницы обещал, что скоро переведет ее в медсестры. Надежда подросла и превратилась в симпатичную серую кошечку с зелеными глазами. Как-то вечером, возвращаясь с работы, девушка прошла мимо бабушек у подъезда. «Здравствуй, Катюша!» — хором поздоровались они с ней. Девушка ответила им, но не остановилась, быстро скрывшись за дверью. «Хорошая она, светлая!» «Да уж, совсем молодая, хлебнула горя по полной», — привычно судачили вездесущие бабульки. «Где же вы были со своим сочувствием, когда светлая добрая Катюшка падала в яму?» А Катюшка спешила к самому родному и близкому ей существу, которое тоже пережило немало. Но вместе они сумели выползти из той темной бездны, в которую их столкнула судьба.